Глава 8. Разминка закончена. Вполне можно было бы силовые. Но осторожничаю, боюсь разбудить ходячую бомбу. Кидаю косой взгляд, залипаю на выставленной из-под покрывала задницы, обтянутой черными трусами. Зачетная задница, да. Сразу видно, девочка собой занимается. Никогда еще таких гладких не видел. Ухоженных. Наверное, кожа ее на ощупь чистый шелк. Волосы так точно. Блестящие, темные, как шоколад расплавленный. Кажется, даже намотать на кулак не получится. Настолько гладкие. Выскользнут. Образ темных волос моей пятерне будоражит нижнюю чакру и не дает покоя. «Да чтоб тебя, принцесска ты проклятая!» Злобно выдыхаю, поправляю свободные штаны. От одного прикосновения простреливает по всему телу так, что даже больно. Злость накатывает еще сильнее от этого, потому решаю повторить плавное приветствие солнцу номер 2. Раз 20, пожалуй, хватит для успокоения всех неспокойных чакр в моем бунтующем организме. Отвлекаюсь, пытаюсь переключиться со злости и возбуждения на безразличие. Пытаюсь вспомнить себя таким, каким был до того, как первый раз увидел ее. Хорошее было времечко, эх, беззаботное такое. На фестивале этнической музыки я попал вместе с идущими туда паломниками, участниками, слушателями, просто ненормальными. Неважно, короче говоря. Главное, что это было очень легко сделать. Оказалось достаточным найти в городке, находящемся неподалеку, толпу самых разноцветных бродяг и к ней присоединиться. Я быстро со всеми перезнакомился, порадовался, что отрастил волосы и проколол ухо, ну как знал прямо. Не то чтобы готовился, но предполагал, что пригодится. В целом, в свободной футболке вырвиглазного цвета и драных джинсах я смотрелся самым приличным из всей толпы. Учитывая, что рядом со мной шел парень, у которого все штаны были увешаны брелоками с плюшевыми медвежатами, причем, когда я говорю, что все, это значит буквально все, от пояса до самого низа штанин, а с другой стороны девочка с радужными дредами, заколотыми наверх, как у африканок, то мой видос был на редкость скучным. Но зато не выделялся. Поболтав с попутчиками, выяснил, что фест этот проводится регулярно, каждый год, и все на одном и том же месте. На большущей поляне, плоской как стол, в окружении небольшого количества лиричных березок и безбрежных башкирских степей. Раз в год летом сюда наезжают дикие толпы всякой нищей и ненищей рвани, которые 3 дня буйствуют возле небольшого озера. Ставят там свои палатки или просто кидают спальники, варят в котелках жратву, пьют, чего-то интересное курят и без конца звенят и гремят своими музыкальными приблудами. Там же, на криво сколоченной сцене, выступают наиболее удачливые из оборванцев. А пару раз даже из-за рубежа кто-то приезжал. В этом году вроде как планировалось присутствие каких-то звезд из Германии, и потому народу валило на фестиваль больше в разы. Как в таком море самых разнообразных придурков найти одну единственную инстаграмную няшу, вообще непонятно. Хороший мне отпуск генерал организовал. И программа развлекательная, интересная, да. Тогда я думал, что вполне уже осознаю, как попал. Оказалось, что это были вообще цветочки. Радовало одно. Няшу генеральскую я нашел сразу. Ну а чего бы ее было не найти, если она прямо на сцене и стояла. И пела красиво так, что-то невразумительно-томительное. В пестрой юбке, распущенных волосах и куче всяких разноцветных браслетов, перезвякивающихся на тонких запястьях, она смотрелась лесной девой. Или как там у классика? Луговой? Да, луговой девой. Помнится, я так и замер возле сцены, рассматривая поющее чудо. И видя только ее одну. Вокруг нее плясали какие-то немыслимые утырки, странные и явно не от мира сего. Трясли патлами и бубнами, лупили не в такт в барабаны. Она пела красиво, томно так, что кожа мурашками покрывалась, и волосы на ней дыбом вставали. «Это кто?» Неожиданно хриплым голосом спросил я у пританцовывающего рядом парня с красными от чрезмерной любви к жизни глазами. «Это Алиена! Она крутая!» Тут же ответил он. И заухал, словно сова, что характерно, неплохо попадая в ритм музыки, доносящейся со сцены. Она часто тут бывает? Ну, мало ли, может, каждый год ездит. А папаша мне и забыла такой мелочи сообщить. И что характерно, в инсте у красотки вообще не полслова про такое увлечение. Там все как обычно. Цацки, задница, розы, волосы и прочий бред. К такой кардинальной смене образа с инста-чики на вольную луговую деву жизнь меня не готовила. Не, первый раз. Отвал, да? Угу. И долго она еще будет выступать? Да, говорят, все 3 дня. То есть программа уже есть выступление. Ага. И как мне ее теперь отсюда незаметно утаскивать, скажите на милость? Пока я пялился на певицу, вокруг творились всякие непонятные вещи. Кто-то куда-то ходил, кто-то что-то напевал, кто-то танцевал. Кто-то, судя по активным телодвижениям, планировал заняться любовью прямо на глазах у не особо впечатленных этим событием соседей. Ну, в целом, хороший корпоратив. И конкурсы интересные. Я с непривычки после северного веселья как-то даже подрастерялся. Отвлекся и упустил момент, когда луговая дева закончила петь и спрыгнула прямо со сцены в лапы какому-то дрищу с фигурным беспорядком на башке. Они смачно поцеловались, подули люканье толпы и в обнимочку пошли по полю в сторону палаток. Так значит, вот он ее, двигатель в сторону этники. Ну, собственно, можно было догадаться. Ну что еще заставит гламурную кису рвануть в башкирскую задницу, комаров и мух радовать элитным мясом идеального откорма? Только любовь. И глазами так. Ух. Это, чтобы вы понимали, я в тюряге «Формулу любви» смотрел. Неоднократно. И даже немногократно. Можно сказать, только ее и смотрел. Так что про любовь и глазами «ух» я могу много чего сказать. Последний раз такое наблюдал у родной сестренки. Причем даже не у нее, а у ее парня, ну, будущего мужа. Вот уж там глазами, и не глазами, и не только глазами. Короче говоря, в морду дать и лапы поотрывать этому придурку сильно хотелось. Просто так, ну, чтоб не пялился на мою сестренку, словно сожрать ее хочет. Прямо тут, не отходя от кассы. Но приходилось держать руки при себе, потому что Машка могла обидеться и в ответку мне носовать по наглой роже. У нее это дело никогда не задерживалось, так что я терпел. А под конец нашей эпопеи даже задружился с будущей родней. Бесить он меня меньше не стал, но деваться-то некуда. И вот тут, судя по всему, у генерала образовался нежданный родственничек, о котором он не счел нужным меня предупреждать. Очень круто. С каждым разом все интереснее и интереснее. Я отследил, в какой палатке они скрылись, и рванул туда. Не то чтобы горел желанием послушать, как деву луговую будут по лугу валять, но просто мало ли. Отлучиться куда-нибудь ее кавалер длинноволосый. Благо, всем вокруг было глубоко пофиг, кто в какую сторону топает. Пожалуй, под таким соусом я и девочку смогу утащить. Ну а чего, чуть придушить ее аккуратно, ну так, чтобы без следов, и спокойно за пределы праздника этнической жизни и вынести. Выполнимо. Охраны никакой. Хлюпик-любовник мне не конкурент. Вот только как ее потом через полстраны пилить? Постоянно в бессознательном виде держать? Не, не вариант. Говорить, что я от папочки? Тоже не вариант. Генерал дал на этот счет четкие и вполне однозначные указания. И как быть? Я решил действовать по обстановке, рассчитывая, что удобный случай в любом варианте представится. Но вот чего я не ожидал, так это того, что удобный случай мне представится прямо сразу. Не знаю, кто ввел меня в тот момент, но исходя из последующих событий и моего нынешнего состояния и настроения, точно неудача. Скорее всего, судьба. Она у меня та еще стерва.